Два весельчака. За ручьем ельника, на окне умельника, день и ночь поет сверчок. Чик-ка-чик-ка-чик-ка-чик. Мельник белый стыкричок, мельник любит табачок, мельник курит, а сверчок. Чик-ка-чик-ка-чик-ка-чик. Жучок, пустячок, а щеглом поет сверчок. Попивает старичок. Чок-ка-чик-ка-чик-ка-чик.